Глава 7. Глаза налились кровью, и, кажется, вылезла наружу эта странная темная аура, которую еще до конца не понял, но она делает меня сильнее. На полном ходу с использованием блинков бегу к порталу. Как только я окажусь на той стороне, то устрою им такую кровавую баню, что еще лет 30 буду ее помнить и хвастаться Лифе, сколько там было крови. А она, в свою очередь, будет мечтательно закатывать глазки. До портала оставалось совсем немного, и он, к моему удивлению, не закрылся. Я, оскалившись, влетел в него, а потом у меня в глазах потемнело, и я ощутил сильную боль. «Кто? Что? Как?» Не мог врубиться. «Кто меня так огрел? Неужели я в ловушку попал?» Удар был такой силы, что у меня в глазах потемнело. Но пришел я в себя, кстати, почти моментально, и 5 секунд не прошло. Я еще удивился, почему меня не добили. А оказалось, что я лежу перед порталом на грязном полу и глупо моргаю. Сволочи! Я понял, что произошло. Портал меня не пропустил. Внимание! Вы не можете пройти через данный портал. Он ведет в миры, которыми управляет порядок. Примечание. Синий план находится в состоянии войны с порядком. Это что за порядок, который ворует у честных варгов? А не дать ли ему по ушам, если можно так культурно выразиться? Меня, значит, ограбили, а я пройти не могу. Система, а может, договоримся? Я ненадолго, на часика 2. Ну, пожалуйста, пусти. Делаю жалостливое лицо и смотрю вверх. Не отвечает. Но, блин. Придя в себя, я пришел к выводу, что это очень любопытно. Какой шанс, что порядок похож на бездну и систему? Тогда, выходит, у нас войны нет. Есть, но не на этой планете, — дает ответ бездна. Радуйся, что еще ваш мир не попал в зону их интересов. Это я должен радоваться? Да у меня не мир, а проходной двор, честное слово. Кто хочет, тот и шляется. Какая мне разница, одним больше, одним меньше? Очень хладнокровные там существа и их главная сущность. По силе во много раз сильнее всяких планов. А еще любят посылать своих на такие задания. А бездна сегодня в ударе. Дорогая, ты там снова плюшками с чаем балуешься? Откуда такая доброта? Не могу понять, почему сегодня так легко мне достается информация. Баланс сильно сместился через поступки синего плана. Теперь тебе будет доступно многое. Ты был эпицентром его смещения. А неплохо я на бал сходил. Выходит, из-за того, что я пострадал, получил намного больше, чем казалось. Надеюсь, теперь многие вещи будут мне понятны. Так-с, полежали, хватит, пора вставать. И куда мне теперь? Что мне делать? Все украдено, замок почти захвачен. Хотя пару ящиков осталось. Поднялся и поплелся к ним. Когда открыл первый из 4 ящиков, то завыл не хуже раненого вервольфа. В ящике лежали неограненные рубины. В других тоже были камни, но разные. Не было времени рассматривать все внимательно. Быстро закинул ящики в свой инвентарь. Уки! Сколько же они добра сперли. Но делать нечего. Сегодня мне не повезло. Система, если вдруг у тебя будут терки с порядком, смело отправляй меня туда. Я им... Ну, впрочем, сама увидишь. Я был очень зол, и злость свою решил излить на той змеюке, которая сражается с архимагом. Я ей сейчас хвост отрублю. Дойдя до зала, где стоял портал, я увидел, что больше он здесь не стоит. Нет портала. Вы издеваетесь? Мало того, что меня обокрали, так еще и не дают вернуться назад. Ладно, у меня есть возможность вызвать от системы телепорт, но все равно обидно. Долго не думал. Раз вы так, то я сейчас покажу вам, как бесить варга. Вышел из замка и сразу пошел на стены, которые его окружали. Тут все было прекрасно. Огры лупили своими дубинами по закрытым деревянным вратам. Все же успели местные закрыть их. Теперь вся моя армия зомби здесь закрыта. А вокруг замка собираются всякие твари. В небе кружат гарпии, которые делают налеты на зомби и так успешно, что у нас уже 20 гарпий стали зомби, и теперь летают вокруг замка, только выжидая момента, чтобы напасть на своих бывших сородичей. Странно, но они вроде не совсем глупые. Может, это инстинкт такой, что сразу не нападают? А нет, глупые. Полетели в сторону города и были там расстреляны из луков. Вот же. Мне стало обидно за мою мертвую армию. Почему это они не могут войти и перекусить? Непорядок. Решил исправить этот вопрос и пошел искать способ, как открыть эти врата. «Внимание! Вам поступило задание. Вернитесь назад в сокровищницу и уничтожьте алтарь. Ваша награда — новая стрела». Упс, а я и забыл о нем. Так был разочарован потерянной добычей. Быстренько побежал назад и молотом под усилением разломал алтарь. Он даже не успел понять, что с ним случилось, как геройски пал во славу моих стрел и амбиций. А амбиции у меня ого-го. Вот, к примеру, сейчас я решил пойти и уничтожить этот город, а затем заселить половину материка своими зомби. Ну а что? Они такие лапушки, что им плевать, кого сожрать. «Комбат, тебе не кажется, что это уже перебор?» — спросил Федя, глядя на стройные ряды людей, которые тачками перевозили камни в портал. Комбат лишь хмыкнул, и это было вместо тысячи слов. Федя хорошо знал, что это означает. «Это же бред! Весь клан только и делает, что камень собирает. Что Варк там собрался строить? Вавилонскую башню? Пирамиду, где он будет жить в тишине и комфорте?» «Ну вот это, не перегибай!» — заржал Шатун. «В пирамиде ему будет скучно, ведь там сражений нет. Хотя с башней мне идея нравится больше». «Варгу будет скучно!» — фыркнул комбат. «Ставлю сотни серых коробок, что он и там сумеет найти себе врагов». «Да, тут ты прав». «Кстати, а ты почему молчишь?» — наехал комбат на прапора. «А чего мне говорить? Все пашут и приносят добычу. Я рад и молча наслаждаюсь картиной. А ты, Федь, не прав. Этот камень — наше спасение». Все задумались о словах прапора. Разведка клана сообщает новости не совсем хорошие. В мире что-то происходит. И сейчас затишье навевает обманчивую безопасность. Они ловили много сигналов, что против них ведется какая-то скрытная работа. А ко всему, и Варга нет на месте. Так, вчера было выявлено две группы наблюдателей, которые не сообщили, из какого они клана, а перед поимкой убили себя. И смерть их была с помощью их же навыков. Слишком велика сила клана Честь, и в том числе их слава. У многих они на слуху, а люди таких не любят. Всегда проще отобрать у соседа, чем заработать самому. Многие думают, что клан купается в золоте и роскоши, а еще, что здесь рай на земле. Может, они и правы, но большинство ресурсов уходит на нормализацию жизни. Комбат постоянно изучает донесения и знает, что, к примеру, у клана Стальных Медведей, которые живут в столице, и там тоже правят военные, своя особая иерархия. Те, кто не приносит ощутимой пользы, едят совсем мало. Если и дальше не приносят пользы, то им находят работу или продают другому клану. Боец клана может спокойно выбрать себе сожительницу, если она не занята уже другим. Такое у них во всем. Чем выше твой уровень и полезность, тем больше плюшек ты получаешь. А после известия о торговле людьми, комбату лично захотелось туда отправиться и сломать их лидеру шею. Похожая обстановка была во многих кланах и группах. Люди видели лишь путь силы и доминирования. Комбат уже такой путь был неприемлем. Он не видел в нем будущего, понимая, что это приведет только к стагнации. В их клане тоже было некоторое возвышение самых полезных людей, но самые необходимые вещи, такие как еда, вода, одежда, лечение и образование, могли получить все, независимо от их статуса. «Я, кстати, выкупил довольно много карт с камнем, там не меньше 30 000 тонн», — поделился новостью прапор. «Думаю, нашей Глории этого хватит на несколько дней». «Нужно больше камня», — задумчиво добавил комбат. Они начали постепенно переезд в замок. Плевать, что там не было еще нормальных условий. Они со временем наладят быт. Была бы более-менее мирная жизнь. В небоскребе остались только бойцы, и в случае чего могут сами себя защитить. «Кстати, группа Хреноманта за последние дни хорошо потрудилась», — решил рассказать хорошую новость комбат. «Они зачистили два завода, и теперь там вовсю идет разработка. Металла будет очень много, но, кажется, все равно недостаточно». «А что говорит Торгольд?» — спросил Федя. «Что всего слишком мало. Знаешь, гномы немного не в себе, но мне это нравится. Они максималисты и могли давно закончить постройку замка, но делают его таким, чтобы даже стрелы Варга не смогли поцарапать камень». «Ого!» — оценил такое Федя. «Знаешь, наверное, лучше не говорить об этом Варгу». «И то верно», — поддержал их прапор. «Ему Глория сама об этом расскажет. И тогда я хочу увидеть выражение его лица. Они еще некоторое время постояли, а затем направились в портал. А за ними и отряды охраны, которые прикрывали их на таких вылазках. Внимание! Вы уничтожили алтарь синего плана. Вы получаете стрелу гниения. Вы получили карту «Стрела гниения». Примечание. Стрела гниения создает маленькую 5-сантиметровую зону, которая вызывает заражение, и с ее помощью происходит быстрый процесс разложения. Примечание. Эти стрелы детям не игрушки. Такое сообщение прилетело сразу после уничтожения алтаря. Меня все устраивало, я сразу их испытал. Ну что, у меня 20 штук в одной карте, могу себе позволить. Выбрал участок стены и запустил в него стрелой. На удивление, она уткнулась в стену, но не глубоко, а затем стена стала расползаться. Это действительно было похоже на эффект гниения, вот только я никогда не видел, чтобы гнил камень. Интересно получается. Отличные стрелы, вот бы их побольше. Но ничего, и этого хватит. Бегу назад во двор, и в голову приходит интересная мысль. Тут стоит по центру двора немалый колодец, который, вероятно, и дает всем питьевую воду. Рядом толпятся зомби. Вот парочку из них я и толкаю в колодец, таким образом заражая его. Если они отобьют замок, тогда удачи им потом с очищением источника питьевой воды. После этого я побежал искать, как поднять ворота и решетку. Нашел, блин. Я думал, что это будут рычаги или кнопки, ну, на крайний случай, колесо, которое буду сам крутить. А в итоге оказалось, что здесь два помещения, в которых замурованы тролли с железными шлемами на голове, которые закрывают им кругозор. Они там в ловушке, и все, что могут, это по команде крутить здоровенное бревно по кругу, которое открывает врата. Печаль и грусть. В общем, я попытался дать им команду, но они никак не отреагировали на мой голос. Пришлось сделать их тоже зомби. Просто полил меч кровью зомби и ткнул каждого, хотя это было и непросто. Через некоторое время они стали зомбями, но слушать меня все равно не хотели. Ну и ладно. Моя задача — нанести им как можно больше ущерба. Гадость сделал, и сразу тепло и приятно на душе. Побежал во двор и стал ломать врата, помогая ограм. Разрывные стрелы плохо работали, но работали. А еще их расход был немаленьким. Но свое дело они сделали, и небольшой кусок сломали. А огры уже доделали свое дело до конца. Вот с железной решеткой было сложнее, она деформировалась лишь капельку от их ударов. Впрочем, там были такие большие зазоры, что мелкие гоблины стали просачиваться внутрь и сразу вступать в бой. А с той стороны собралось много разных существ, которые были готовы защитить свой город. Вот только я не думаю, что они понимают до конца, с кем связались. Или в синий план им уже сообщила. Разрывные стрелы не могли разрушить металлическую решетку, и тогда понял, как вовремя я получил стрелы гниения. 5 выпущенных стрел довольно неплохо повредили решетку. Она просто рассыпалась в труху в тех местах, куда стрелял. Огры не стали ждать и доломали все остальное. Блин, я хотел пустить скупую слезу, глядя, как вся братва ринулась в этот проем. Я тоже побежал к нему и чуть не словил копье, которое кто-то мастерски швырнул. Правда, у меня есть амулет защиты, но все равно было неприятно. За стенами сейчас много народу, но им хана. А я помогу, чтобы это произошло побыстрее. Стал создавать платформы таким образом, чтобы попасть к ним в тыл, за спины. Зайдя туда, я стал на высоте 7 метров и стал расстреливать всех, кого только видел сверху. Стрелы темной энергии и огненного взрыва били по нужным областям, и это было приятно. За одну стрелу мог сразу 20 существ забрать, таким плотным строем они стояли. Еще добавлял кислотных стрел. Вот вроде ничего такого, и выглядят они не опасно. Но когда на одну лужу в суматохе наступает существ 20, то это довольно неприятно. Я видел, как Нага быстро проползла по этой луже, и ее кишки вывалились наружу, ребра оголились, а кончик хвоста так вообще растворился. Даже с такой моей помощью они продолжали сражаться. У них был командир, похожий на медведя, только человекоподобный, в крутом доспехе. Он попытался кинуть мне копье, да промазал на 10 метров. Понимал, откуда я атакую, но точно не видел. Потом прислал гарпий. И от них какой толк? Ну, полетали. А я им узами крылышки ломал, и они падали, как дождь за окном. Нужно было менять тактику, и у меня вырисовался план. Спустился вниз и пошел искать подкрепление. А оно постоянно поступало, городок не маленький. Вот вижу, как по главной улице бежит отряд орков. Ну и почему в зеленом степи не жилось? Что, решили стать городскими? Клыки натерли гуталином и теперь думают, что модные? Смазываю два коротких меча кровью зомби и бегу в невидимости на них. «Рогра, что за чертовщина творится в городе?» — услышал я их разговор, когда приблизился. «На обходение!» — прорычал главный, у которого уже была отдышка от долгого бега. «Кстати, да, он для боевого орка немного полноват». Вклинился в их ряды и стал наносить глубокие порезы. Они так и не сообразили, что произошло, как я уже отступил. Теперь все в недоумении прислонились к стене и тупо смотрят перед собой. Их действия перепугали и без того напуганных горожан. «Опять свои травки-муравки обкурились», — сплюнул пожилой тролль и потопал в сторону своего дома. «Внимание! Варк начал захват города синего плана. Отныне начинается главная битва за город». «И... система, что за подстава? Чего это я там начал? Ничего я не начинал. Так, развлекаюсь немного». «Внимание! За захват города положена солидная награда». «Да, точно, это я. Начинаю вспоминать». Что-то мне не нравится вот это. В небе появился знак синего плана, и все существа, живущие здесь, кажется, слышат голос в своей голове. Они сейчас очень внимательно смотрят на знак и дрожат при этом, а затем падают на колени. Гадство. Неужели она сообщила им, что они должны защищать свой город до самой смерти? «Внимание! Синий план объявил полное вооружение всех своих граждан. Внимание! Синий план использовал проклятие, направленное лично на Варга. Внимание! Проклятие запрещает Варгу пользоваться невидимостью в пределах города или до тех пор, пока город находится под покровительством синего плана. Внимание! Синий план предлагает Варгу отступить по-хорошему. Внимание! Синий план призывает всех своих адептов на помощь. Внимание! Сколько бы синий план ни предложил, система даст больше. Захватите город и переведите его под управление системы». Ощущения были такие, словно меня вытянули из моей же кожи. Неприятные, короче. А еще было неприятно стоять в толпе врагов и быть внезапно атакованным. На меня налетели все, даже старики и женщины, и те тоже нападали. Кто когтями, а кто и оружием. Вот тут я и ощутил всю подставу от синего плана, но и одновременно всю ее слабость. Все, что она смогла сделать, это отнять мою невидимость? Да мне плевать. Я уже умею не только невидимость. Вот сейчас я вешаю на них узы, чем сбиваю с толку, и наношу свои быстрые порезы, которые сделают из них очередных зомби. Орки уже не стоят, а сидят, тяжело дыша. А в скором времени превратятся в зомби и будут бегать, загрызая всех, кто попадется им на зубок. Так, я не понял. А где предложение от синего плана? Или система только предположила, что я такое могу получить? Бездна, с девочками в замке все в порядке? Прошу, ответь. Только на один вопрос. Вот что было важно для меня. Им не грозит опасность. С детьми все хорошо, и я рад. Спасибо. От души поблагодарил бездну. Обращайся. Игриво и со смехом промурлыкала она мне на ухо. Открываю карту и вижу, что с девушками тоже все в порядке. Значит, ничего не сможет сделать мне синий план. Эх, еще и Жорика вижу во дворце. Это значит, что их битва уже закончилась. Даю Жоре мысленное послание после всех дел с людьми, быстро мчаться к Полине. Он все понял и послал мне ментальный ответ. Только почему в ответ я слышу чавкающие звуки? Это что, помехи такие? Да сколько их тут! Я уже устал налево и направо рубить их. Я даже перестал делать царапины и принялся тупо всех подряд убивать. Пора мне валить. Блинк на карниз и запрыгиваю в квартиру на втором этаже через окно. Достаю лук и начинаю расстреливать всех, кого вижу. Ну, в детей я не стрелял, хотя и трудно было понять, кто здесь ребенок, а кто нет. Ой, а это кто такой пролетает на полной скорости? Горгулья, что ли? Думаю, что такую массивную хрень не сбить стрелой. Да и кожа у нее каменная вроде. Но пролетать она будет почти мимо моего окна. Какой соблазн. Создаю на ее пути 5 платформ и наблюдаю, как она на полной скорости врезается в них, а затем камнем падает вниз. Ух, еще 5 своим телом убила. Не теряя времени, быстро спускаюсь вниз. Она лежит и едва шевелится, а значит, почти мертва. Пинаю ее пару раз ногой и понимаю, что реально камень. Достаю мензурку с кровью зомби из инвентаря, а затем выливаю в рот горгульи. А сам блинком убегаю назад и жду, что будет дальше. Внимание! Вы создали новый вид зомби, которого этот мир ранее не видел. Многие запомнят вас на века, как чудовище, принесшее в этот мир хаос и ужас. Внимание! Вы, как создатель данного существа в этом мире, можете дать ему имя. Я в шоке, но на лице улыбка. Пусть будет горгульчик. Внимание! В награду за создание данного существа вы получаете навык призыва. Примечание. Вы можете призвать только одного горгульчика в день. Вы получаете навык призыва горгульчика первого уровня. Примечание. Данный навык имеет легендарный уровень и прокачивается по мере того, как будет увеличиваться количество убийств у ваших горгульчиков. Ахуй, я счастлив. Вот теперь вы все у меня попляшете. В моем отряде появилась личная авиация.